самый бесцветочный период. У этого вида несколько культурных сортов. Размножает фиалку душистую, как правило, семенами, но можно прибегнуть и к черенкованию побегов. Растение, выращенное из семян, более мощное, стойкое против опасного вредителя красного паутинного клещика. Семена высеивают сразу после созревания, осенью, в заранее подготовленные посевные ящики или грядки. Всходят семена в апреле, а в мае сеянцы обычно рассаживают. Для того, чтобы фиалки украсили комнаты в зимнее время, в августе выкопайте растения с комом земли. Сразу же пересадите в горшки и занесите в прохладное помещение. Тогда фиалки успеют укорениться. Если вы хотите выгнать фиалки для срезки зимой, высадите растения с комом земли в посевные ящики несколько позже, в октябре-ноябре. Очистите от старых листьев, слегка увлажните почву и поставьте в неотапливаемое помещение. Чтобы фиалки зацвели в конце января, ящики или горшки первой партии следует перенести в конце декабря-начале января в ярко освещенное помещение с температурой от плюс 5 до плюс 8 градусов и равномерно увлажнять почву. Растения постепенно начнут отрастать и бутонировать. Как только бутоны поднимутся над листьями, температуру следует повысить до плюс 10, плюс 12 градусов. Уже через 3-4 дня вы получите первый букетик ароматных цветов. Вторую партию растений готовят для цветения в феврале. Их приостанавливают в третьей декаде января. Цветоножки фиалок будут длиннее, если посуду с бутонирующими кустиками поставить подальше от окна. Цветоносы слегка вытянутся вверх и станут более пригодны для срезки. И в марте у вас будут прекрасные цветы. Фиалки душистые, присущие и лекарственные свойства. Она содержит сапонины, эфирное масло и так далее. В медицинских целях применяют корни и надземную часть растений с цветками и листьями. Трава фиалки и в особенности ее корни снимают спазмы при кашле, коклюше, бронхиальном катаре, успокаивающе действуют при истерии, сердцебиении, нервном возбуждении и бессоннице. Исцеляющие снадобья изготавливают двумя способами. Первый. 2 чайные ложки измельченного сырья, надземная часть с корнем, разводят стаканом воды и оставляют в холодном месте на 8 часов, суточная доза. Второй способ. 50 граммов измельченной травы вместе с цветами заливает 150 граммами кипятка. Сутки настаивает и процеживает. Полученную жидкость нагревает, добавив 200 граммов сахара. Пьют по чайной ложке 4-5 раз в день, независимо от еды. Надо иметь в виду, что завышенные дозы провоцируют рвоту. В болгарской медицине фиалку душистую применяют как мочегонное средство при песке и камнях в почках и мочевом пузыре. С ее помощью лечат кожные сыпи. Сваренные листья накладывают на гнойные раны, фурункулы, ожоги, на воспаленные части кожи. Ближайший родственник фиалки душистая – фиалка трехцветная или анютины глазки. Немцы называют анютины глазки мачехой. Смотритесь. Нижний, самый крупный, красиво испещренный лепесток представляет собой расфранченную мачеху. Два лепестка, находящиеся повыше, не менее красиво окрашены ее родных дочерей, а два самые верхние, беленькие, как бы полинявшие с лиловым оттенком, ее бедно одетую падчерицу. Предание гласит, что поначалу бедные падчерицы находились внизу, но Господь сжалился над ними и повернул цветок. Более того, злой мачехе он дал шпорец, а ее дочерям – ненавистные усики.